Друзья дорогие, наступило время обеда. Однажды Христос на очередное искушение дьявола сказал: «Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Но если наоборот сказать, тоже правильно будет. Не словом одним жив человек. Если до вечера будем словом кормить, ну, умереть не умрете, а ослабеете. Поэтому будет обед, будет потом и ужин после второй части. Какие особенности? В зале дома молитвы у нас три двери. Все заметили, да? Поэтому не надо в одну дверь всем ближе к столовой. Все поместятся. Ну, неудобство какое, что, наверное, стоя, большинству из вас придется стоя принимать пищу. Но это и плюсы есть. Говорят, кто стоя кушает, у того правильно, больше поместится. Пищи хватит всем. В молитве «Отче наш» Христос тоже сказал: «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Вот на обед Господь дал хлеб насущный для всех присутствующих на этом общении. И мы должны за это поблагодарить Бога и помолиться на пищу. Здесь уже вставшие помолимся, а потом будем выходить. Ну и вторая особенность, друзья. У нас во втором зале, где вы будете кушать, тоже есть три двери. Поэтому не надо в одну дверь всем сразу. Помолимся. Боже наш, мы сердечно благодарим Тебя за первую часть подросткового общения, за важные темы, которые Ты предлагал для детей. Благослови теперь перерыв на обед и пищу, которую послал. Благослови принять с чувством благодарности для славы Твоей, для подкрепления физических сил. Аминь. Всем друзьям.